Сибирочка. Вместо вступления. Что было 10 лет назад? «Волки, волки, спасайтесь!» Этот отчаянный крик вырвался из груди ямщика, сидевшего на козлах больших крытых саней и правившего парой быстрых лошадок. Ямщик задергал вожжами, стараясь изо всех сил принудить коней бежать, возможно, скорее. Была ночь, выл ветер, метелица плясала в лесу, наметая целые горы снега. Луна чуть светила сквозь эту движущуюся пелену. Из саней высунулась голова господина, одетого в высокую соболью шапку и теплую шубу. «Волки!» — испуганно произнес он. «Где? Может быть, далеко?» И тотчас же с легким криком ужаса отпрянул назад в возок. Несколько десятков огней с бешеной быстротой подвигались к саням. Господин сразу догадался, что это были глаза волков. Они сверкали, как яркие фонари. Их было много-много. Господин побледнел и дрожащим голосом обратился к сидящей подле него пожилой женщине, укутанной в теплые платки поверх широкой лисьей шубы. «Няня, опасность очень велика», — ронял он трепещущими губами. «На нас нападают волки. У меня нет оружия с собой, чтобы отбиваться от них. На спасение надежды почти нет. Надо спасти, по крайней мере, ребенка. Во что бы то ни стало спасти. Не умирать же вместе с нами ни в чем не повинной крошке. Дайте мне мою дорогую. Я закутаю ее хорошенько и постараюсь как-нибудь укрыть ее от хищников. На коней надежды мало. Им не уйти от врага. Во всяком случае, мы поедем одни. Авось удастся нам добраться до какого-нибудь жилья. Но ребенка я не хочу подвергать этой опасности. Попытаюсь спасти его более верным способом». Тут голос спутника оборвался. Он схватил из рук рыдающей няньки, закутанную в мех малюсенькую девочку, и быстро выскочил из саней со своей легкой ношей. Близ дороги росло дерево. К нему-то и подошел путник с ребенком, сбросил с себя шубу, завернул в нее малютку, безмятежно спавшую крепким детским сном, снял широкий кожаный пояс, подпоясывавший его теплую оленью куртку, благословил, нежно поцеловал ребенка и привязал его к дереву при помощи ремня, который обвил вокруг ствола дуба. «Если мне суждено спастись, я вернусь с рассветом сюда за тобою, моя крошечка», — произнес он потрясенным голосом. «Если же я стану добычей хищных волков, добрые люди, проезжая утром по этой дороге, найдут и приютят тебя. Во всяком случае, до тебя волки не доберутся. Господь с тобою. Прощай, моя крошка. В руки Бога предаю тебя». Спустя минуту он стоял уже опять у саней. Женщина, оставшаяся там, рыдала навзрыд и громко молилась. Ямщик сурово молчал. Кони бились и храпели, чуя смертельную опасность. Все понимали, отличные люди и животные, что от волков им не было спасения. А те, между тем, все приближались и приближались с горящими, как фонари, глазами, уже издали, щелкая зубами, как бы предвкушая заранее победу над обреченными смерти людьми. Лошади бросились было вперед, но снежные сугробы, метели, вихрь мешали их бегу. Пронзительно и страшно прозвучал над лесом протяжный волчий вой. Звери оцепили сани, подвигавшиеся убийственно медленно по наметенным сугробам снега, и вдруг ринулись всею стаей на коней. Начинало уже светать, когда в лесу прогремел выстрел. За ним прозвучал другой, третий. Это с десяток крестьян-охотников, услыша далеко за лесом волчий вой и крики погибающих, спешили к ним на помощь. Волки, почуя приближающихся к ним вооруженных людей, мгновенно разбежались. Охотники поспешили к месту нападения и увидели ужасную картину. Обе лошади были съедены до костей. Ямщик и женщина со знаками жестоких укусов лежали мертвые на снегу. Немного поодаль, в стороне от них, находился со слабыми признаками жизни Молодой человек в оленьей дорожной куртке и собольей шапке, съехавшей на лоб. Он тяжело дышал. Укусы волков не миновали несчастного. Из рук и ног путника ручьем лилась кровь. Он был без чувств. Охотники подняли его и понесли к себе в поселок, который отстоял версты на две от проезжей лесной дороги. Там они привели неизвестного в чувство, подкрепили его силы вином, обмыли и забинтовали его раны. Когда незнакомец пришел в себя, его первыми словами было: «Моя дочь, моя девочка, она осталась в лесу. Я привязал ее к дереву у дороги, чтобы волки не могли ее достать. Ради всего святого, найдите ее, принесите сюда. Я богат и щедро награжу вас за это». Охотники кинулись в лес, обыскали все лесные дороги и тропинки, но нигде не могли найти ребенка. Вместо него они принесли в поселок мертвую женщину и ямщика. Дитя же исчезло из леса бесследно. Отец исчезнувшей девочки, узнав ужасную весть о том, что его девочки не нашли, впал опять в бесчувственное состояние. «Надо от него узнать, кто он, и известить его родных, что он лежит у нас и опасно болен», — решили охотники. Но больной не в состоянии был отвечать на вопросы. Он бредил, метался, говорил про свою исчезнувшую девочку, но кто он, откуда и где его родственники, от него нельзя было добиться. Тогда охотники стали искать в карманах его платья какой-либо записки. И вот в кармане дорожной куртки больного была найдена порядочная сумма денег, его паспорт, бумаги и несколько писем его друзей. Из бумаг охотники узнали, что это был очень богатый и знатный барин. Из нескольких писем выяснилось, что он овдовел недавно и ехал из Петербурга со своей маленькой дочкой и ее кормилицей-нянькой в Сибирь к одному пригласившему его другу. Адрес этого друга и письмо от него имелись в кармане больного. И этому-то другу и написали добрые люди о том, где и в каком положении находится его товарищ. Друг приехал через несколько дней в поселок и ухаживал за больным товарищем с нежностью родного брата. Молодость и силы взяли свое, и больной поправился настолько, что мог уехать от приютивших его людей. Он щедро наградил своих спасителей охотников и с растерзанным сердцем, обыскав предварительно все окрестные селения, надеясь найти дочь, уехал оплакивать свою малютку, которую считал погибшей. Малютка-девочка не погибла, однако. В то самое утро, когда охотники спасли ее отца, она проснулась и, не встретя любящего лица своей няни-кормилицы, начала громко и горько плакать. Этот плач был услышан стариком-птицеловом, который расставлял в лесу силки для птиц. Старик жил исключительно на деньги, выручаемые от продажи дичи, которую и ловил силками в лесах. Он был очень удивлен, услыша детский голос посреди леса, и еще более удивился, увидя прелестного белокурого крохотного ребенка, закутанного в дорогую шубу и подвешенного к дереву на ремне. «Ах ты, крошечка ненаглядная! Сам Господь, видно, тебя на моем пути посылает!» — произнес старик и, осторожно отвязав ребенка, нежно поцеловал его. Девочка, увидя доброе ласковое лицо чужого человека, притихла и перестала плакать. Старик стал нежно баюкать ее, и девочка вскоре опять заснула. Старик-птицелов был одинок. Его единственная дочь, с которой проживал он со смерти жены все последнее время в Сибири, вышла несколько лет тому назад замуж и уехала с мужем в Петербург. Скучно стало старику Михайловичу без дочери. «Вот славно-то! Вторую дочку Господь мне послал! Только крошечку-то какую!» — радовался Михайлыч и понес к себе свою живую находку. В дальнем селении старый птицелов снимал маленькую избушку у зажиточного сибиряка-хозяина. Сюда-то он и принес малютку. О том, что у ребенка есть родители, которые его ищут, старик не подумал. Он понял одно, что ребенка покинули, поручив его Богу и добрым людям. О нападении волков на путников он ничего не слышал, так как жил совсем в противоположной стороне от охотничьего поселка. Придя домой, Михайлыч раскутал девочку, ища какой-нибудь записки, объясняющей ее таинственное появление в лесу. Но такой записки не находилось, и кроме теплой, дорогой мужской шубы, мехового пальтеца ребенка и красивого платья, свидетельствовавших о роскоши и богатстве, старик Михайлыч заметил лишь на шее девочки небольшой крестик на золотой цепочке. Короткая надпись на этом крестике гласила: «Спаси, Господи, рабу твою Александру». Таким образом, Михайлыч узнал, как звали девочку, но он сам прозвал ее иначе. «Пускай уж ты Сибирочкой зваться будешь», — решил он, целуя ребенка. «Потому нашел я тебя в самой глуши Сибири. И буду я любить тебя, погоданная моя внучка Сибирочка, как родную. Выращу тебя, научу грамоте и молитвам и не отдам никому-никому». Боясь, чтобы от него не отняли его приемыша, Михайлыч в то же утро скрылся из поселка. В ближайшем городке он продал шубу, в которую был закутан ребенок, а на вырученные деньги уехал подальше, в самую глушь сибирских далеких губерний, и поселился в селении, где никто не знал ни его самого, ни его приемной внучки.